Глава 56. После чаю и кофе присутствующих начали обносить фруктами. В двух больших вазах были красиво уложены крупные иерусалимские апельсины, мандарины, груши дюшес и яблоки. «Боже мой! Да мы совсем в гостях у султана! Нам даже и врать не придется, если мы будем рассказывать в Петербурге, что пользовались гостеприимством султана», — сказала Глафира Семеновна мужу, взяв апельсин и очищая его от кожи. «Одно только, что не во дворце он нас принимает». «Ну, а я сегодня буду писать в Петербург Федору Васильевичу. Так напишу, что мы угощались у султана во дворце», — отвечал Николай Иванович. «Напишу даже, что мы с одним пашой выпили вместе по рюмке померанцевой». «Как с пашой по рюмке померанцевой? Ты забыл, что мы в Турции, в Константинополе? Ведь здесь вино и водка запрещены по закону. И, наконец, с пашой». Николай Иванович почесал затылок. «Да, я тоже забыл», — сказал он, улыбнувшись. «Ну, напишу, что выпили с пашой по чашке кофею и выкурили по трубке. Пусть Федор Васильевич рассказывает там всем нашим». У другого окна две английские леди, одетые в клетчатые триковые платья с необычайно узкими юбками и огромными буфами на рукавах, чопорно кушали вилками с тарелки очищенную и нарезанную на кусочки грушу и лениво переговаривались с пожилым кавалером, очень смахивающим на орангутанга во фраке. Англичанин, спутник супругов по вагону, уничтожил большое яблоко и принялся его запивать прохладительным питьем с вареньем, перепробовав содержимое всех графинов. Проводник Адольф Нюрнберг вертелся тут же. «Афанасий Иванович, долго еще султан пробудет в мечети?» — спросила его Глафира Семеновна. «О, наш султан аккуратен, и более 20 минут в мечети не молится», — отвечал тот. «Минут через 5-7 он уже обратно поедет». «И точно». Не прошло и получаса со времени приезда султана в мечеть, как с лестницы со ступеньками, покрытыми красным ковром, был дан сигнал, что султан выходит. Какой-то почтенный паша с седой бородкой махнул платком генералитету и придворным, и все опять начали строиться в шеренгу. В шпалерах войска также раздалась команда, и солдаты начали равняться. К лестнице с ковром подали шарабан, запряженный парой лошадей из золотистой масти в английской упряжке и без кучера. На лестнице показался султан, сошел вниз, сел в шарабан, взял в руки вожжи и, сдерживая лошадей медленно и совершенно один, стал выезжать со двора мечети, кивая кланяющиеся ему шеренги пашей и придворных. При выезде султана за ограду военные хоры грянули турецкий гимн, солдаты закричали приветствие своему падишаху, и он, пустив лошадей рысью, скрылся из глаз публики, завернув за угол. Сейчас же начали подавать экипажи и генералитету. К каретам султанских жен привели лошадей и стали впрягать их. Когда площадка перед каретами опросталась от стоявших на ней сановников, от толпы халатников в челмах, поднявшихся уже с колен, отделилось 10-12 человек, и они, вынув из-за пазух какие-то бумаги, бросились к окнам карет султанских жен, протягивая свои бумаги. Но на халатников во мгновение ока налетели заптии и стали гнать прочь от карет. Некоторых отталкивали прямо в шею, а с одного так заптий даже сбил челму. «Вот это так! Вот это ловко!» — смеялся Николай Иванович. «Не особенное же здесь уважение к духовенству и к паломникам». «Турецкие попы И вот этого самого богомольца, которого собираются ехать в Мекку, самого нахального народ в Константинополе, — отвечал Нюрнберг. Наши дервиши очень нахального, а эти еще больше. Чего им нужно? Чего они лезли к каретам? Прошения разного хотели подать султанским женам. Но вот лошади впряжены, и кареты с султанскими женами стали выезжать за ограду. При отъезде от мечети султанские жены держали себя уже смелее. Они спустили свой тюль с лица на подбородок, так что лица их совсем были видны для наблюдающей за ними публики. А одна из жен даже для чего-то выглянула из окна кареты. «Пожилые, совсем пожилые!» — воскликнула Глафира Семеновна, когда кареты султанских жен проехали мимо того окна, у которого она сидела. «Пожилые и даже некрасивые!» «Ну, признаюсь, жен султана я себе совсем иначе воображала. Я думала, что они какой-нибудь неописанной красоты, а они — самые обыкновенные женщины с обыкновенными лицами». Николай Иванович дернул жену за рукав и сказал: «Чего ты кричишь-то? Чего голос возвышаешь? И вдруг такие слова? За эти слова здесь арестовать могут». «Ну вот, кто здесь понимает по-русски?» — отвечала Глафира Семеновна, а сама опешила и прибавила: «Да ведь я и не броню их, а только говорю, что пожилые. Мне казалось почему-то, что султанские жены должны быть самые молоденькие красавицы. Ну, все, можно уезжать?» — спросила она Нюрнберга. «Вся церемония селамлика кончилась, пожалуйте садиться в экипаж», — отвечал тот. Супруги стали уходить из комнаты. В прихожей, получив свое верхнее платье, Николай Иванович сказал: «Над блюдем-то дать на чай». «Пс! Не извольте беспокоиться», — протянул Нюрнберг свою руку кверху. «Бакшиш направо, бакшиш налево. Всем дал. Все будут довольны, и потом представлю вам самого подробного счета. Об вас теперь здесь все думают, как о самого богатого русского генерала». Когда супруги сходили с крыльца, на площади стояли те самые двухколесные арбы, которые перед церемонией привезли песок для посыпки. Теперь этот песок сгребали и вновь складывали в арбы. Это удивило Николая Ивановича, и он спросил Нюрнберга: «Послушайте, неужели здесь так дорог песок, что его надо сгребать и увозить обратно?» «О, такого красного песок у нас нет в Константинополь. Этого песок привозят из-за 200-300 километров по железного дорога. А теперь у нас при дворе падишаха везде самая большая экономия». Подан экипаж, и супруги сели в него. Нюрнберг вскочил на козлы и сказал Николаю Ивановичу: «Еще только третьего час, а экипаж у меня нанят на целого день до 6 часов. Если вы, эфендим, и вашего супруга не устали, то можно что-нибудь в городе посмотреть». «Везите, везите, показывайте, заодно уж», — отвечала за мужа Глафира Семеновна.